Интермедиа. Великая война демонов и людей. С точки зрения Софии. Скажи мне. Что? Зачем мы вообще здесь нужны? Ты уже слышала объяснения? Да слышала я их. Но почему тогда мы не на поле боя, а сидим в городе вместо этого? Мало того, я сижу вместе с этой... Может, перестанешь так на меня пялиться? Не могу ничем тебе помочь. И потом, ты же смотрела в этот момент в другую сторону. Просто чувствовать твой взгляд уже неприятно, а уж смотреть на тебя тем более. Эта сучка, что себе позволяет? Может быть, мне ее придушить прямо здесь? Неплохо бы было. Да, и я надеюсь, у тебя нет никаких странных мыслей в отношении меня. Твой мастер же за нами приглядывает. Сказав это, Филмина внезапно достала из своей одежды маленького белого паука и показала мне. Это явно один из клонов мастера. Если я попытаюсь ее прикончить сейчас, то мастер явно не оставит это безнаказанным. Попав в безвыходную ситуацию, я стала злиться еще сильнее. Если вы спросите, почему сейчас, когда идет война, мы сидим в городе, то ответ простой – потому что это приказ мастера. А я только начала думать, что смогу во время войны оторваться по полной программе. Даже и подумать не могла, что меня будут держать вдали от боя. Мало того, нет никаких гарантий, что я вообще смогу хоть как-то в войне поучаствовать. С тех пор, как я дралась с Вратхом, мне больше не удавалось удовлетворить свое желание битвы. Да и в тот раз тоже не удалось, потому что битву прервали на самом интересном месте. Думаю, в будущем у меня тоже вряд ли будет возможность испытать более напряженную битву. Я дралась с почти равным мне оппонентом. Мое настроение прыгало от надежды к страху и обратно от его непредсказуемых действий. Экстаз от преодоления неудач. Это великолепное чувство. Никакое выпивание крови с этим не сравнится. Если я так хорошо себя чувствовала во время боя, то что же я буду чувствовать после победы? Только попытка представить это уже заставляет меня все дрожать от нетерпения. И вот, в самом конце, этот Кура все испортил. Все мое удовольствие было в мгновение порушено. Не думаю, что мне еще когда-нибудь в будущем удастся подраться с настолько интересным противником. Поскольку единственный в мире, кто сможет драться со мной на равных, это Вратх. Остальные либо сильно слабее меня, либо много сильнее, как, например, мастер. Нет вокруг никого другого, но вроде Вратха, кто бы был со мной равен мне в бою. Да и Вратх бесполезен. С тех пор, как он вернул свою вменяемость, от него больше не исходит этого желания убивать. Так что остались только те, кого я либо легко размажу, либо меня легко размажут. Из-за того, что мне не дали насладиться тем боем в полной мере, все, что мне теперь остается делать, это копить раздражение. Любой бой, в котором я участвую, не приносит мне удовольствия, а только сплошное расстройство. Я думала, что хоть на войне смогу развлечься, но нет, меня даже на поле боя не допустили. Интересно, мастер меня что, настолько ненавидит? Нет, не стоит о таком думать. Если окажется, что это так, то я расплачусь. Похоже, они пришли. Клон мастера, который находится у Филмины, делает какие-то движения лапками, пытаясь что-то сообщить. Ой, такая милашка. Нет, ничего милого в нем нет. Понятно. Думаю, я смогу хоть немного развлечься. Похоже на то. Они пришли с направления, на которое указал клон мастера. Мы находимся на окраине города, в заброшенных домах вдали от людей. Группа людей в капюшонах, скрывающих лица, вышли из двери одного из домов. Я же могу на них напасть, верно? В ответ на мои слова клон мастера кивнул головой. Увидев это движение, я рванулась в сторону подозрительной группы в капюшонах, ударив мечом по ближайшему из них. Это меч огромного размера, который Вратх сделал для меня. Используя мою силу и силу магического меча, я превратила его в кровавое облако. Я вообще-то не это планировала, понятно? Похоже, я слегка переборщила с приложенной силой. Я вообще-то хотела разрубить его напополам. Но вместо этого он превратился в набор мелких ошметков, которые сейчас опали на землю. Ага, в играх это вроде называется оверкил. Похоже, это была ловушка. Мужик, который, похоже, был лидером этих людей в капюшонах, спокойно проговорил это, хотя и увидел, во что превратился его соратник. Но пусть даже данная информация и была нужна всего лишь для того, чтобы заманить нас сюда, но информация соответствует действительности. Она здесь. Взять ее. Услышав приказ начальника, остальные капюшоны одновременно бросились на меня. Я скосил их одним ударом своего меча. Кроме того, из-за моей спины прилетел Чакрам и попал в одного из них, отрубив ему голову. Похоже, Филмина решила оказать мне огневую поддержку. Мужчина, которому отрубили голову, начал падать назад. И в тот момент капюшон спал с него, открыв его длинные уши. Это эльф. Те, кто атаковали меня, были группой, состоящими из эльфов. Мастер скормила эльфам дезинформацию. Затем, когда демоны встретились на территории людей, я осталась в городе. Поэтому эльфы решили воспользоваться данной ситуацией и заявились ко мне. Мы не знали, придут они к нам или нет, но эльфы все-таки купились на это и пришли. Хотя нельзя сказать, что это была такая уж сильная дезинформация. Я же действительно здесь была. Может, данная информация и была приманкой для врагов, но вот ложной она не была. Похоже, мастер просчитала, что если появится информация о реинкарнировавшей типа меня, то эльфы начнут действовать. Поскольку я остаюсь в данный момент без защиты от Ариэль, то они могут попытаться это использовать. Я только разок взмахнула мечом, а все эльфы, которые меня атаковали, умерли. Слабаки. Как же печально. В тот момент, когда я об этом подумала, мне в лицо нанесли удар. «А? Чего?» Поскольку я этого не ожидала, на секунду меня вывело из равновесия, и я упала, что привело меня в норму. Я в тот же момент попыталась подняться, но увидела летящую мне в лицо ногу. Я использовала свой магический меч, чтобы защититься от этого удара. Держала я его лезвием вперед, но невзирая на это, нога врага повреждена не была. Посмотрев поверх лезвия меча, я увидела наполовину скрытое лицо мужика в капюшоне, их лидера. Я начала давить своим мечом вперед. Лидер не стал отвечать мне тем же и отступил назад. Я даже подумать не могла, что могу так легко пропустить удар. Я немного удивлена скоростью противника. Тем не менее, особого вреда данный удар не нанес. Просто я была беспечна. Все верно. Если бы я не так сильно отвлекалась, то такое убожество, как он, даже прикоснуться ко мне не смог бы. И все равно. Разве он не слишком силен? Почему мой меч не поранил его? Как странно. Это начинает раздражать. Чтобы побороть свое раздражение, я рубанула мечом по лидеру. Лидер выбросил вперед руку, и что-то вылетело из нее. Времени на уклонение не было. Это что-то прошило мое тело. Я даже несмотря на свою полоску хитов могу сказать, что они уменьшились. Что это было? Лазер? Но это не важно. Проигнорировав полученное повреждение, я продолжила свой удар мечом. Похоже, это сильно удивило лидера, поскольку на его лице появилось выражение изумления. Вложив всю свою силу в удар, я нанесла его по телу лидера. После некоторого сопротивления я почувствовала, что меч прошел дальше. Тело лидера оказалось разрублено на две части и разлетелось в стороны от удара. Секунды позже я бросилась к его телу, к его верхней части. Судя по тому, что я вижу внутри, это механизм. Понятно теперь, почему он был такой твердый. Половина его тела состоит из механизмов. Он киборг. Конечно же, я слышала от мастера о том, что у эльфов имеются современные технологии. Но до текущего момента я не могла в это поверить. Это была моя серьезная ошибка. Я не ожидал, что тело будет разрушено. О, ты все еще жив даже в таком состоянии? Я удивлена. Он все еще жив, хотя его и разрубили на части. Киборги сильны. Похоже, не стоило тебя оставлять на попечение Ариэль. То, что мы не смогли убить тебя сейчас, говорит о том, что это была явная ошибка. Это точно. Я приду и уничтожу всех эльфов, раньше или позже, но можете в этом не сомневаться. Затем я добила его ударом своего магического меча. В этот раз жизнь покинула его. Ты закончила? Да. Филмина внезапно повернулась и посмотрела на труп мертвого лидера, или скорее на его остатки. Теперь надо забрать его и пора уходить. Ага. Мастер мне многого не рассказывает. Но смысл того, что я здесь работала приманкой, наверное, заключался в том, чтобы получить вот это, чтобы понять, насколько технология эльфов мощная. Интересно, насколько далекий у нее горизонт планирования? Может быть, сейчас она и на нашей стороне, но она все равно меня пугает.